Глава вторая. Выбор в пользу эмпатии. Рон Хавиф и Эд Каши зарабатывают на жизнь, наблюдая чужие страдания. «Нас тянет к тому, что всех отталкивает», — размышляет Каши. Много лет двое фотожурналистов снимают события от похорон до восстаний. Оба беспристрастно показывают трагические моменты из жизни своих героев. Только к работе они подходят по-разному. Среди работ Хавива есть снимок с погибшим младенцем, сделанный во время войны в Косове. Сербы устроили этническую чистку, уничтожали и изгоняли мусульман. Многие бежали в горы, но там мало где можно было укрыться. Эта община жила в горах, начались холода, рассказывает Хавив. Ребенок умер от переохлаждения. Его готовят к погребению. По исламской традиции тело нужно обмыть. Чтобы снимать такие вещи, Хавив полностью отрешается от своих чувств. «Я должен присутствовать там ради общества, а не потому, что мне так хочется. Нельзя поддаваться эмоциям, иначе я не смогу снимать». Среди скорбящих он остается бесстрастным. Каши рассказывает о своем снимке, в центре которого женщина по имени Максин в последней стадии болезни Паркинсона и Альцгеймера. «Понятно было, что это ее последний день», — вспоминает Каши. «Муж должен был сказать ей, что пора уходить, и так получилось, что мне пришлось напомнить ему об этом. Я опустился на колени и сказал: „Арт, думаю, тебе пора сказать Максин, что она может нас покинуть“. Он так и сделал, и через полтора часа ее не стало. В отличие от Хавива, Каши с головой окунается в эмоции. «Некоторые мастера сказали бы: „Это моя работа“ и сохранили хладнокровие», — признается он. «Но я почти всегда в таких ситуациях плачу». Каши стремится создать близкие отношения со своими героями. В последние месяцы жизни Максим они с Артом спали на соседних кроватях, а она на своей больничной. После ее смерти туда поставили раскладушку, и Каши спал на ней, чтобы Арту не было одиноко. Почему Хавив и Каши так по-разному относятся к работе? Скорее всего, от них это не зависит. Это вторая часть гипотезы Роденберри. Эмпатия рефлекторно включается, когда мы наблюдаем чужие эмоции. Каши — это Диана Трой среди фотографов, а Хавив — ближе к Дейте. Но они бы с этим не согласились. Хавиву далеко не безразлична судьба его героев. Чтобы помочь им, он, по его мнению, должен без эмоций фиксировать происходящее. Позже, когда работа закончена, он дает волю чувствам. «Я специально тренировался сдерживать эмоции до выхода из ситуации», — рассказывает он. «Вернувшись в гостиницу, я могу рыдать сколько угодно». Для Каши эмоциональная связь — это составляющая творчества. Я, можно сказать, как социальный работник. Хавив и Каши не считают, что ими управляют чувства. Каждый из них проявляет эмпатию на свой лад. Представьте перетягивание каната. Две команды, красные и синие, тянут канат в разные стороны. Происходящее можно описать разными способами. Ряд юных тел и лиц, искаженных усилием, древнее состязание сил духа, исключенный из олимпийских вид спорта, который вернут в их список в 2024 году. Физик сформулирует иначе. Каждый игрок прикладывает усилия, комбинацию приложенной силы и направления, в котором он тянет канат. Силы, прикладываемые командами, можно обозначить стрелками в противоположных направлениях, красными на восток, предположим, а синими на запад. Длина стрелок пропорциональна силе, прилагаемой игроками. Если суммарная сила, направленная на восток, больше силы, направленной на запад, красная команда выиграет. Если игроки красной команды устанут, а у игроков синей команды откроется второе дыхание, перевес сил сместится. Психолог Курт Левин аналогично рассматривал поведение людей. В 1930-х Левин построил великую теорию на законах физики. Он утверждал, что людьми управляет набор психических сил, мотивов. К определенным действиям нас толкают мотивы приближения и уводят от них мотивы избегания. Если мотивы приближения перевешивают мотивы избегания, мы действуем, а если нет, то бездействуем. Для иллюстрации из всего многообразия примеров он выбрал покупку продуктов. Покупатель видит 4 продукта. Левин учитывает мотивы приобретения каждого – вкусно или полезно, и мотивы избегания – слишком дорого или без глютена. У продукта 3 много привлекательных свойств и почти нет недостатков. Продано. С продуктом 4 тоже все ясно, но его наоборот не купят. С продуктами 1 и 2 немного сложнее. Продукт 1 привлекает и отталкивает в равной степени. Возможно, он очень вкусный, но слишком дорогой, как филе миньон. А продукт 2, в отличие от предыдущего, дешевый, зато невкусный, скажем, вареная колбаса. В обоих случаях выбор трудный. Продукт 1 вызывает внутренний конфликт, а продукт 2 — только равнодушие. Этой теорией Левин объяснял все, от давления социального большинства до политической нестабильности. По его мнению, любой выбор — это мысленное перетягивание каната. Любые действия, от вставания с постели до внушения ребенку, чтобы он занялся спортом, осуществляются потому, что силы приближения перевесили силы избегания. А как же чувства? До недавнего времени большинство ученых не рассматривали эмоции как результат перетягивания в понимании Левина и вообще как выбор. В 1908 году психолог Уильям МакДугал заявил, что чувства — это инстинкты, древние и запрограммированные. По его мнению, вы не решаете, когда бояться, вожделеть и злиться, так же, как не от вас зависит, дернется ли нога, если врач стукнет по колену молотком. Многие и сейчас согласны с МакДугалом. Недавно исследователи опросили более 700 человек о том, как на их взгляд работают эмоции. Почти треть согласились с утверждением «человеком управляют эмоции». И почти половина считает, что из-за эмоций люди теряют контроль. МакДугал и эмпатию считал инстинктом, автоматически запускаемым чужими эмоциями. «Симпатическая боль и удовольствие, — писал он, — мгновенно пробуждаются от вида чужой боли или удовольствия. И мы на это реагируем, потому что теперь это наша боль или удовольствие». Эта позиция отражена в гипотезе Роденберри. В эмпатическом инстинкте МакДугал видел положительную силу — клей, связующий животные сообщества. Но много веков доминировала более мрачная точка зрения. В 1785 году Иммануил Кант писал: «Однако эта благонравная склонность все же слаба и всегда слепа». Иначе говоря, даже самый положительный рефлекс — это всего лишь рефлекс, и не мы определяем, что его запускает. Эмпатия вызывает отклик на мучение друга, но не постороннего. Она запускается по отношению к людям, похожим на нас, а не пришлым, и при виде изображений, а не статистики. По мнению некоторых, в этом фатальный изъян эмпатии. Пол Блум, психолог и автор книги «Против эмпатии. Аргументы в пользу рассудочного сострадания», писал: «Узкий фокус эмпатии, ее специфика и невычисляемость означают, что она всегда будет под влиянием того, что привлекло наше внимание, под влиянием расовых предпочтений и прочего. И если она выстреливает мимо, не в наших силах ее перенаправить. Она обречена на погрешность, недальновидность и неуместность в современной жизни. Блум считает, что для истинной добродетели нужно вообще отказаться от чувств и заменить их рассудочным великодушием, как у Дейты. В одной из своих работ Блум писал: «Эмпатия должна внимать разуму, чтобы у человечества было будущее». Само собой, чувства и разум постоянно ведут диалог. Эмоции построены на мышлении. Почувствуете ли вы интерес или ужас, увидев медведя, зависит от того, где вы находитесь, в зоопарке или в лесу. Упавший ребенок посмотрит на родителей. Если они спокойны, то встанет, а если испуганы, ударится в слезы. Эмоции отражают не только происходящее внутри нас, но и то, как мы это интерпретируем. Стоик Эпиктет знал об этом, как и Шекспир. Гамлет высказался: «Нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым». Из этого следует важная вещь. Меняя мысли, мы меняем чувства. Мой коллега Джеймс Гросс изучает это явление больше 20 лет. В десятках исследований он показывал участникам эмоциональные изображения и просил их отключить чувства, как Хавив, или включить, как Каши, переосмысляя увиденное. Глядя на Максин на смертном одре, можно усилить печаль, представив, как Арт на следующее утро будет пить кофе впервые за 50 лет без нее. Чтобы притупить это чувство, можно вспомнить, как они любили друг друга. Эмоции участников исследований Гросса, по их словам, слабели после отчуждения. Симптомы стресса уходили, а участки мозга, ответственные за эмоциональные переживания, успокаивались. После усиления чувств происходило обратное. Это одна из форм психологической настройки, как я ее называю, быстрой и плавной смены переживаний, вызванной, например, сосредоточенностью на математической задаче или переосмыслением ощущений. Настройка помогает в любых ситуациях, особенно в эмоциональных. Супруги, умеющие переосмыслить эмоции во время перепалки, счастливее в браке. Израильтяне, способные сделать то же самое по отношению к действиям палестинцев в Газе, выступают за мирное урегулирование. Мы можем не только включать и выключать эмоции, а еще культивировать нужные в данный момент чувства. Счастье не поможет боксеру на ринге, а вот гнев — вполне. Попрошайке, чтобы вызвать сочувствие, разумнее изображать тоску, чем страх. Психолог Майя Тамир заметила, что люди склоняются к подходящим случаю эмоциям, даже если они неприятные. В ее исследованиях участники слушали агрессивную музыку, чтобы настроиться на жесткие переговоры, и грустную перед тем, как просить об одолжении. Эмоции действительно работают как канат Левина. Осознанно или нет, но вы постоянно взвешиваете издержки и выгоды грусти, радости или тревоги и выбираете то, что больше соответствует цели. То же самое с эмпатией. Да, она может возникать непроизвольно, как предполагал МакДугал, но чаще мы выбираем или отвергаем ее в зависимости от обстоятельств. Доводы в пользу эмпатии очевидны. Прежде всего, это приятно, потому что положительные эмоции заразительны. Мы воспаряем от счастья окружающих так же, как гоночные машины ускоряются за счет эффекта воздушного мешка. Еще эмпатия подкармливает глубоко укорененную потребность в отношениях. В детстве она помогала мне чувствовать себя ближе к родителям во время развала семьи, поэтому я работал над ней. Так же поступают многие, когда хотят сблизиться, например, с кем-нибудь привлекательным или авторитетным, включают эмпатию и тоньше чувствуют окружающих. Порой эмпатия заставляет переживать не самые приятные чувства, но это облагораживает. Если взять в пример мать Терезу, Далай-ламу и Иисуса, сострадание и великодушие — явные признаки добродетели. Желая показать себя с наилучшей стороны, люди обращаются к эмпатическим действиям. На публике люди щедрее, чем когда никто не видит, и делают добро, чтобы убедить себя в своей же нравственности. В ряде исследований участникам создавали моральную угрозу. К примеру, просили рассказать о предательстве с их стороны. В качестве компенсации эти участники, предатели, помогали незнакомцам, жертвовали на благотворительность и выступали за защиту окружающей среды активнее, чем те, кому исследователи не угрожали. На каждый довод в пользу того, чтобы включить эмпатию, найдется другой, чтобы ее отключить. Сочувствие чужим страданиям плохо сказывается на самочувствии. Одна моя подруга, психолог, старается не записывать пациентов с депрессией на конец дня, чтобы не нести домой их мрачное настроение. В 1970-х психолог Марк Пенсер проверял, действительно ли люди сторонятся эмпатии, если она чревата болезненными переживаниями. В оживленном помещении студенческого клуба в университете Саскачевана он поставил стол с информацией о благотворительности и по-разному его оформлял. То там никого не было, то сидел студент в инвалидном кресле. Иногда на столе лежала фотография улыбающегося здорового ребенка, а иногда печального и больного. Инвалидное кресло и больной ребенок были триггерами эмпатии. Пенсер обнаружил, что к триггерам студенты подходили осторожнее, стараясь не смотреть на неприятные вещи. Когда на кону личные деньги или время, эмпатия воспринимается как обуза, и мы старательно ее избегаем. Шагающего по улицам Манхэттена нью-йоркца со всех сторон окружают скорбь и нужда. Если он примет это близко к сердцу, то окажется перед дилеммой — отдавать другим до тех пор, пока у самого ничего не останется, или жить с чувством вины за свою жадность. В таких ситуациях люди отказываются от эмпатии. В одном исследовании те, кто собирался подать бездомному, не стали слушать его душещипательную историю. Они могли ему посочувствовать, но выбрали этого не делать. Самые чуткие черствеют, если доброты на всех не хватает. Психологи Джон Дарли и Дэн Бетсон однажды попросили семинаристов из Принстона подготовить проповедь о библейской притче про доброго самаритянина. Если вкратце, она о том, как один человек ехал из Иерусалима в Иерихон, и по пути его ограбили, избили и бросили умирать. К счастью, на него наткнулся прохожий из Самарии. Как говорится в Евангелии от Луки, самаритянин сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и позаботился о нем. Вино на раны лить не стоит, но семинаристы уловили суть и написали о пользе сострадания. Затем Дарли и Бетсон сказали им, что читать речь надо в другом здании, и одним уточнили, что начало откладывается и спешить не надо, а другим, что надо поторопиться. Студенты, кто не спеша, кто рысью, двигались через ухоженный парк, и на подходе к зданию увидели, как человек падает у дверей. Подойдя ближе, услышали кашель и стон. Это был актер, и он отмечал, кто что делает. Из тех, кто не торопился, упавшему помогли более 60%, а избежавших на проповедь всего 10%. Обратите внимание, проигнорировали человека, лежащего на обочине, торопясь прочитать речь о неравнодушии к лежащему на обочине. Забавно, да? Избегание эмпатии – это болезненный процесс. Многие годы исследований продемонстрировали, что, проявляя эмпатию к другим, люди помогают себе. Им проще заводить друзей, они чаще радуются и реже страдают от депрессии. Решив, что у него нет ресурсов или энергии для других, человек лишает себя всех этих плюсов. В одном из исследований психолог Джон Кочиоппа с коллегами опрашивали участников ежегодно в течение 10 лет. Если год человек проводил в одиночестве, то на следующий год он был эгоистичнее, чем, в свою очередь, создавал предпосылки для одиночества и депрессии в дальнейшем. У одиноких людей были ошибочные мотивы. Эмпатия казалась им слишком бурным переживанием, поэтому они думали только о себе, ухудшая свое положение. С позиции Левина проблемы доброты в современности предстают в новом свете. Эмпатия развивалась на фоне сплоченных сообществ. У людей была причина заботиться обо всех окружающих. Так склонность к эмпатии усиливалась, и проявлять сочувствие было легко. Сейчас мы изолированы, испытываем стресс и погружаемся во вражду. Появилось больше причин избегать эмпатии, чем когда-либо. Переформулировать задачу еще не значит ее решить. Но в данном случае иная формулировка предлагает новые идеи. Левин писал: «Нет ничего практичнее годной теории. Описание течения воды — это научный труд, а использование описания для полива — уже технологическая революция». Аналогичным образом, понимая, какие силы тянут канат в разные стороны, мы можем их уравновесить. Левин, еврей по происхождению, бежал из Германии в Соединенные Штаты в 1930-х и начал неустанные исследования действием, как он их называл. Вместо того, чтобы сидеть в лаборатории, он занялся реальными проблемами, диагностикой стоящих за ними сил и поиском решений для стимулирования разумного, здравого и продуктивного выбора. Первым делом Левин занялся Харвудской текстильной компанией, которая незадолго до этого перенесла производство из Новой Англии в крошечную апалачскую деревеньку Марион в штате Вирджиния. Не все квалифицированные рабочие захотели переезжать на новое место, и надо было искать им замену. В основном на работу устраивались молодые неопытные женщины, жившие по соседству. Их обучали 12 недель и скорее отправляли работать. Для мотивации ударницам обещали премии, а отстающим — выговоры. Это был полный крах. Местные трудились в два раза медленнее, чем работники из Новой Англии, а текучка здесь тоже была в два раза больше. Многие уходили, не окончив обучение. Левин заподозрил, что с перетягиванием каната какая-то проблема. Деньги, безусловно, мотивируют, но на фабрике зарплата была в любом случае выше, чем везде в области. С психологической точки зрения премии оказались слабым стимулом. При этом стремление обогнать товарок оборачивалось кучей минусов, тревожностью, переутомлением и плохими отношениями. Левин предположил, что изменить положение можно, заменив конкуренцию сотрудничеством, и реорганизовал обучение. Вместо погони за индивидуальной производительностью новых работниц разделили на группы, и они сами выбирали разумные показатели результативности. Эта система изменила мотивацию. Работницы сами выбирали цель, им ее не навязывали. А к продуктивности вело товарищество, а не обособленность. Стратегия Левина сработала. Демократически организованные команды не только больше производили, в них появилась положительная атмосфера. В течение нескольких лет Левин занимался исследованиями действий, при самых разных задачах, от выбора продуктов до расовых отношений. Поколения ученых приняли его эстафету, упростив принятие правильных решений. Существуют методы, называемые наджами, от английского «надж» — «подталкивать». Небольшие и незаметные изменения в ситуации, вдохновляющие человека на серьезные перемены. К примеру, когда компания по умолчанию включает опцию пенсионных накоплений для новых сотрудников, то в два раза больше народу копит деньги, чем при условии, когда эту опцию надо выбирать самостоятельно. В странах, где по умолчанию все граждане являются донорами органов, более 80% не возражают. В странах, где в ряды доноров нужно вступать, их всего около 20%. Наджи повышают количество абитуриентов, энергосбережения, явку избирателей и показатели вакцинации, и часто они эффективнее других политических стратегий. Все большее число психологов применяют аналогичный подход, подталкивая людей выбирать эмпатию в случаях, когда они предпочли бы ее не испытывать. Сторонники эмпатии идут по стопам Левина. Как и мы в этой главе, они предварительно определяют, какие силы воздействуют на психологический канат эмпатии, а потом преобразуют их, умножают положительные для эмпатии, сокращают отрицательные или и то, и другое вместе. Разобрав на кирпичики эмпатию семинаристов, Дэн Бетсон посвятил остаток карьеры доказательству, что ее можно заново отстроить. В одном особенно остроумном исследовании он обратил коллапс сострадания вспять. Было это в конце 20 века, свирепствовала эпидемия СПИДа. Больных клеймили позором, говорили, что они сами виноваты, и шарахались от них, как от прокаженных. Тысячи человек внезапно заболели, но немногие американцы знали их лично. Для обывателей это были просто цифры статистики и незнакомые им люди. Две веские причины не сочувствовать им. Бетсон знал, что для человека естественно сопереживать конкретным людям и их судьбам. Возможно ли по аналогии вызвать эмпатию к целой группе? В поисках ответа он включил студентам университета Канзаса запись Джули, молодой ВИЧ-инфицированной женщины, которая описывала болезнь так: «Иногда я совсем хорошо себя чувствую, но всегда помню, что больна. В любой день мне может стать плохо. И я знаю, что, по крайней мере, пока спасения нет. Я чувствую, что только начинала жить, и вот теперь умираю». Все студенты слышали речь, но некоторым Бетсон помог прислушаться. Представьте чувства этой женщины по поводу случившегося и как это повлияло на ее жизнь. Так было написано в инструкции к прослушиванию. Эта группа предсказуемо больше сочувствовала Джули. Но главное, что и к другим больным они начали относиться теплее. Они чаще соглашались с утверждением: «Наше общество недостаточно делает для больных СПИДом», и отказывались перекладывать вину на жертву, не поддакивая фразам типа «большинство больных СПИДом сами в этом виноваты». Эмпатические наджи поразительно просты. Один из элементарных и при этом самых циничных — это платить людям за то, что они думают друг о друге. Мое любимое исследование таким образом ответило на частый вопрос: правда ли, что женщины эмпатичнее мужчин? Стереотип глубоко засел, и по итогам большинства исследований женщины действительно оказывались эмпатичнее. Согласно гипотезе Родденберри, гендерные различия никуда не денутся. Они в вечных противоречиях Венеры и Марса. Но не исключено, что мужчины в не меньшей степени наделены эмпатией, просто не имеют привычки ею пользоваться. Если дело в этом, ситуацию изменят правильно выбранные стимулы. В одном комплексе исследований мужчинам и женщинам показывали видеозаписи эмоциональных рассказов, а потом просили описать чувства рассказчиков. Мужчины чаще ошибались. В последующих экспериментах исследователи пообещали участникам плату за правильное описание чувств. Гендерный разрыв в проявлении эмпатии сразу исчез. Несколькими годами позже другая группа исследователей сообщила гетеросексуальным мужчинам, что женщины любят чувствительных парней. Мужчины с готовностью включили эмпатию. Как они обычно втягивают в себя живот при виде прекрасной незнакомки, только на эмоциональном уровне. Исследователи не только повеселились, но и продемонстрировали, что стимулы бывают разные. Помимо денег, стимулируют сексуальная привлекательность, дружеские отношения и самоуважение. Есть наджи, которые помогают победить трайбализм. Понятно, что обычно мы больше печемся о членах своей группы, чем о незнакомых людях. Но кого мы причисляем к своим? Люди делятся на разные категории. Можно одновременно быть женщиной, уроженкой Огайо, виолончелисткой и анестезиологом. У всех этих групп разное определение, и одни составляющие нашего «я» для нас важнее других. Если я разбужу в себе Стэнфордца, то ополчусь на Калифорнийский университет в Беркли, и мне будет трудно сочувствовать его студентам или болеть за его футбольную команду. Но если я причисляю себя к калифорнийским ученым, то вижу в профессорах из Беркли соплеменников, достойных моего времени, внимания и участия. В гениальном комплексе исследований эту идею проверили на одном из самых агрессивных сообществ в мире — британских футбольных болельщиках. Участниками стали фанаты Манчестер Юнайтед. Они описали, что для них значит команда, а затем их отправили снять короткое видео в ее честь. Как и семинаристы, участники по пути встречали бегуна, актера, который падал, подвернув ногу. Он был одет один раз в футболку с надписью «Манчестер Юнайтед», в другой раз с надписью «Ливерпуль», главный противник «Манчестер Юнайтед», и в третий — в футболку без надписей. Около 90% участников остановились помочь собрату в футболке «Манчестер Юнайтед». А если он корчился от боли в футболке Ливерпуля, мимо прошли 70%. Это типичный трайбализм, но его устранили простейшим наджем. В следующих экспериментах участники писали о любви не к команде, а к футболу вообще. Потом они тоже шли через кампус на запись и видели упавшего бегуна. Но теперь, когда он был в футболке Ливерпуля, ему помогали почти так же часто. Бегунам в футболках без надписей опять повезло меньше, из чего следует вывод, что помощь чаще получает тот, кто принадлежит хоть к какому-нибудь племени, а не гуляет сам по себе. Исследование продемонстрировало, что психологический толчок в нужном направлении обеспечивает победу эмпатии. Но опять же, большинство исследований проводились с участием студентов, категории потенциально более эмпатичной. Возможно, куклукс-клановцы, преступники и психопаты просто агрессивнее. Особенно сложно дело обстоит с психопатами. Они понимают чувства окружающих, но не проникаются ими, а используют эту информацию для манипуляции и причинения вреда. Общество списывает таких людей со счетов как безнадежных и неспособных измениться. Это проявляется даже в наказании. Психопатов чаще, чем психически здоровых преступников, приговаривают к смертной казни, хотя нет подтверждений, что вероятность повторного нарушения закона среди них выше. По-видимому, они считаются неисправимыми, и все согласны, что лучше от них избавиться. Заставить психопата заботиться о других — сложнейшая проверка действенности эмпатических наджей. Несколько лет назад нейрофизиолог Кристиан Кизерс с коллегами ездили с этой целью в нидерландские тюрьмы. Они сканировали мозг психопатов и непсихопатов, показывая им фотографии, на которых люди испытывали боль. У психопатов, в отличие от остальных, зеркальная система не реагировала на изображение. Это аргумент в пользу версии фиксистов. Отсутствие эмпатии прошито в их мозгу. Но команда Кизерса провела исследование в другом варианте, по примеру Бетсона. Теперь психопатам надо было сосредоточиться на чужой боли и постараться почувствовать ее. Когда они это делали, их зеркальная система реагировала на страдания точно так же, как у остальных. Если психопаты могут включать эмпатию, значит и остальные сумеют. Но изменит ли это нас? Мобилисты сравнивают разум с мышцами. Их можно накачать физической нагрузкой, а повысить интеллект или трансформировать личность можно подходящими упражнениями. Но мышцы тоже бывают разные. Быстро сокращающиеся мышечные волокна толстые, сильные, но быстро устают. Они позволяют бегать на короткие дистанции, делать приседания и поднимать тяжести, но недолго. Медленно сокращающиеся волокна, тоньше и слабее, зато выносливее. Они выдерживают длительные нагрузки, как в марафоне. Дэн Бетсон, Кристиан Кизерс и другие психологи совершают быстро сокращающиеся изменения в эмпатии. Они меняют мотивы и стимулируют людей включать эмпатию. Эффект длится минуту или час, но когда-нибудь заканчивается. Будем надеяться, что семинаристы не всегда спешат и иногда находят время помочь нуждающимся. С другой стороны, большинству людей не до рассуждений о судьбе каждого встречного. Если психопат не поставит себя на место другого человека, он так и останется жестоким. В нестандартных ситуациях люди смещаются по эмпатическому диапазону, но в отсутствии стимулов могут скатиться к заданной величине. Важнее найти способ запускать медленно сокращающуюся эмпатию. Чтобы человек сдвинулся вправо по своему диапазону и остался там, для этого понадобится не одна психологическая настройка. Так же, как одной пробежки не хватит для укрепления сердца и легких. Психологическая мобильность развивается постоянными и регулярными тренировками. Как мы видели, такого рода тектонические сдвиги случаются, если человек рос в заботливой семье или жил в среде, богатой разнообразием взглядов и взаимоотношений. Но как целенаправленно осуществить их? Немногие пытались, но даже попытки требуют колоссальных затрат времени, сил и средств, а результат не гарантирован. Раз мы начинаем борьбу за доброту, сначала надо убедиться, что в ней можно победить. Команда из германского института Макса Планка во главе с Таней Зингер недавно нашла сенсационный ответ. Зингер была среди первооткрывателей зеркальной системы. В начале 2000-х она приглашала в лабораторию любовные пары и сканировала одного в аппарате МРТ, пока другой получал удар током. У участников активировались одни и те же области мозга, когда они сами чувствовали боль и когда видели страдания любимых. У более эмпатичных участников зеркальная активность была выше. Это убедило основную часть ученого сообщества, что одни люди сострадательнее других, и различия заложены в мозге. Но сама Зингер так до конца в это и не поверила. Для защиты докторской диссертации она изучала нейропластичность и убедилась, что если в мозге что-то происходит, это не значит, что так всегда было и будет. Она решила пообщаться с буддийскими монахами, которые нисколько не считали эмпатию запрограммированной. В их традиции сострадание — это труд, и они работают по много часов в день. Во втором акте карьеры Зингер решила проверить, помогут ли многовековые методы настроить мозг на доброту. В неслыханно амбициозном проекте она собрала более 70 исследователей и преподавателей. За двухлетний период они провели 39-недельное обучение с 300 участников. На трехдневных выездах и на ежедневных практиках их обучали медитации. Они учились сосредоточиваться, следить за дыханием и осознавать свое тело. Потом их учили переносить фокус на окружающих. Метта, медитация любящей доброты, предполагает, чтобы участники сосредоточивались на желании смягчить страдания и улучшить самочувствие. Они желали блага сначала себе, друзьям и родным. Это легко. В метте требуется распространить доброту на посторонних и малоприятных людей и в итоге на все живые существа. Команда Зингер разбила участников на пары для практики эмпатии. В паре один рассказывал что-нибудь эмоциональное, а другой слушал и практиковал на нем метту. Потом они менялись ролями. Совместную практику устраивали почти каждый день, а пару искали через приложение на смартфоне. Зингер с коллегами тщательно измеряли переживания участников до, во время и после обучения. Результаты ошеломили. Участники сохраняли сосредоточенность все дольше и непринужденнее, редкий в информационном веке навык. Они научились подробнее описывать свои эмоции и точнее определяли чужие. То же самое происходит с близорукими, когда они впервые надевают очки. Мир играет новыми красками и нюансами, о которых они и не подозревали. Участники также стали великодушнее и легче признавали свою общность даже с совершенно непохожими на них людьми. При виде чужих страданий им хотелось помочь, как никогда раньше. Изменения на этом не закончились. Зингер с командой сканировали участников в аппаратах МРТ до и после обучения. Ученые рассматривали не только физиологию эмпатии, то, как мозг участников реагирует на других людей, но и анатомию, форму и размер коры. Обнаружилась поразительная вещь. Отвечающие за эмпатию участки мозга увеличились в размере после практики доброты. Как мы знаем, мозг изменяется в соответствии с приобретаемыми навыками и привычками. Команда Зингер впервые продемонстрировала, что целенаправленными усилиями можно развить у себя долгосрочную эмпатию и в процессе изменить биологию. Своим проектом Зингер доказала, что возможно развивать медленно сокращающуюся эмпатию, перемещаться по ее диапазону и влиять на структуру мозга. Но это труд. Все хотят хорошо выглядеть, но мало кто побежит ультрамарафон. В программе Зингер участники занимались все выходные и по несколько часов каждый день на протяжении периода, равного сроку беременности. Это олимпийские тренировки по сравнению с несколькими походами в спортзал. Есть ли более простой способ надолго пробудить эмпатию? Один вариант заключается в изменении убеждений. Кэрол Дуэк объясняет людям, что они могут вырасти над собой, стать умнее, расширить кругозор и больше проявлять эмпатию. Это заставляет их усерднее работать в настоящем, выстаивать перед лицом трудностей и верить в собственные силы. Но установки, например, в отношении интеллекта, тоже дают медленно сокращающиеся изменения, когда сбываются. Те, кто верит в себя, делают то, что вселяет в них еще большую веру. Такие люди приобретают склад ума, который остается с ними надолго. Отталкиваясь от этого, моя студентка Эрика Вайтс недавно решила узнать, можно ли аналогичным образом развить долгосрочную эмпатию. Она собрала будущих первокурсников Стэнфорда для исследования друзей по переписке. Половине участников дали письмо от старшеклассника, который переехал в другой штат и не может ни с кем подружиться. Мы попросили их написать ободряющий ответ. В частности, мы объяснили им, что эмпатия — это нарабатываемый навык. Аргументируя тем же, что вы услышали в аудиокниге, и что эта информация пригодится старшекласснику, чтобы завести друзей. Другой половине участников старшеклассник жаловался на плохие оценки, и им надо было убедить его, что интеллект пластичен. Про эмпатию участники все поняли. Один написал: «Я понимаю, как трудно быть общительным, ранимым и сочувствовать всем. С некоторыми, кажется, вообще невозможно наладить общение, но экспериментально доказано, что старанием и практикой можно развивать эмпатию». Другой советовал: «Эмпатия, как привычка или навык, которому можно учиться и тренировать его, как учить словарь или делать спортивные упражнения». Третий закончил так: «Запомни, что умение общаться зависит только от тебя. Немного постарайся, и друзья появятся. Не бойся». Мы действительно послали эти письма школьникам, подробнее об этом позже, но исследование заключалось не в изменении мышления старшеклассников. Выяснилось, что, пытаясь убедить собеседника, люди в процессе убеждают себя. Мы с Эрикой зашли с черного хода и поменяли установки первокурсников, внушив им мобилистские взгляды на эмпатию. Письмо запомнилось надолго. 2 месяца спустя писавшие про эмпатию все еще верили, что это навык, а что самое интересное, эмпатия у них и правда выросла. Они считывали чужие эмоции лучше, чем участники другой группы, писавшие про интеллект. А в первый, критический месяц обучения, они завели больше друзей, чем остальные. Это предварительные результаты. Их еще надо подкрепить будущими исследованиями. Но начало многообещающее. По сравнению с исследованием Зингер, Эрика отняла у участников совсем немного времени, всего несколько часов, но их оказалось достаточно для долгосрочных изменений. Это позволяет предположить, что развивать эмпатию можно и весьма эффективно. Люди могут научиться иначе воспринимать повседневную жизнь, информацию, людей и технологии. С правильно выбранными стратегиями вы придете к эмпатии не мучительно поднимаясь в гору, а прогуливаясь вниз по склону. О стратегиях вы узнаете далее в аудиокниге. Вслед за Левином мы выйдем из лаборатории и отправимся в реальную среду обитания. Мы встретим людей, некогда охваченных ненавистью, одиноких и измученных стрессом. Почувствовать эмпатию им мешали собственная боль, работа, смартфоны, телевидение и окружающая система отношений. Но, вопреки всему, они сблизились с окружающими, развили привычку к эмпатии, преодолели разобщение и стали добрее. Их опыт проложил нам путь. В современной жизни мало места для эмпатии. Но давайте не мириться с этим, а искать причины и устранять их.